Действие десятое. Колыбельное Моэ. Цикад на страже Мириады, и звезды смотрят с вышины. Святилище врагам не радо, и злу отпор все дать должны. По полу соль не толстым слоем, на балках амулетов ряд. Все собраны, готовы к бою, и в сердце ноты говорят. Все скоро музыку услышат, придет для флейта верный час. Все ожиданием песни дышит, все, даже музыка, за нас. И сердце бьется часто-часто, разинут лютой тьмы капкан, и роем мысли, смерть ли, счастье, на что способен хищный стан. Но тишь пока, и холод страшный, над бывшим капищем луна, и так охота быть отважным, и хоть один глоток вина. В горах ворочается сонно, храня метели снежный дед, мир замер в ожидании словно. А сов над капищем все нет. Леса отваром угощает, решимость теплится в груди, надеждой душу очищая. Не трогай флейты. Погоди. Сандзюра отличишь от многих? Он не один на зов придет. Им зла изведаны дороги. Но Моэ терпеливо ждет. В святилище нет скверны, помни. На свет смелей его веди. Звук будет нежным, чистым, ровным. Там тьма сгустилась впереди. На буром брюхе белых крапин несметное найду число. Глаза желты, желтые лапы. Приметна птица, повезло. Спасибо, Моэ подсказала. А так попробую, распознай. А времени осталось мало. Чуть что, и все шагнем за край. Над капищем клубится дымом голубовато-серый свет. И в этом жутком свете мнимом скрывается на все ответ. Охвачена площадка светом. Там каждый камень к аду путь. Но зов для душ прекрасней нету. Здесь хорошо, приди, побудь. Сады прекрасны в свете лунном. В другие жизни 100 дверей. Тот мир забудьте, он безумный. Он отнял жизнь и матерей. В том мире больше нет надежды. Здесь мама ждет. Иди, малыш. Иди, и будет все как прежде. Как жаль, душе не крикнешь кыш. И души призрачно белеса с немыми криками на свет. И в криках тех мольба и слезы, обещанного доли нет. Саймея шепот в дрожь бросает. Не слышать фраз, не видеть рук. Он над душою нависает. Его Саймей, товарищ, друг. И кажется, он как игрушку сожмет в горсти весь птичий ад. Он снял с души, казалось, стружку. Как громок он. Барьер, захват. Лучи знакомой пентаграммы и грохот грома за спиной. За каждого ребенка, маму. Нешуточный смертельный бой. Недолго вам томиться, дети. Себе мы тоже на уме. Задержимся на белом свете. Саймей, движение во тьме. Пусть флейта времени настала, пора заговоренных стрел. Тут долго думать не пристало. Юкай, еще один. Успел. Огни, сполохи и крики, и кажется, им нет конца. Мгновение делится на миги. Он не сыграет беглеца. Юкай ползет. В огромной пасти 300, кажется, зубов. Удары, крик, Йокай на части. Во тьме поллапы ищет кров. Вот стаи лисы подоспели, и шикигами им во след. А снежный дед наслал метели. Над капищем свечения нет. И тут ему бы в руки флейту, но в теле вдруг от страха дрожь. Сэйма и сама, он справа, бейте. Рютеки где? Чего ты ждешь? Метели свист, Йокай в трюке. Но лисий виск слышнее всего. Вот взял себя бы сразу в руки, и не случилось ничего. Вдруг раздается клёкот птичий, под ноги кубарем сова. Нет времени искать отличий. Сэймэй не ждет, сова мертва. К святилищу стремятся души, на новый свет, на теплый свет. Я им сейчас заблудшим нужен. Мотив любви спасет от бед. Напев полился нежный, тихий, все будто замерло кругом. И больше нет ни разберихи, и схватки яростной с врагом. Все заслонила света песня. Зовет ребенка мать домой. С тобой, сынок, я буду честной. Ты тоже душу мне открой. Послушай, помнишь, как я пела? У дома вишня, слива ждет. Синица к дому прилетела. Вернись ко мне, беда уйдет. И Моэ светом за спиною сама пришла, не утерпев. «Сынок, скорей, от бед закрою!» В Сеймэе вновь вскипает гнев, а песня матери все льется. «За тьму в душе меня прости, от счастья сердце засмеется!» «Ох, вот он, кажется, летит!» За ним 7 сов летят неспешно. Все 7 пришли без зла в душе. И снова шепот, только нежный, и сердцу вновь не по себе. Сеймэй зовет на руку птицу. Всего 1, другие ждут. Теперь дурного не случится. Тут руки мамины, уют. И песня много обещает. Добро, тепло. Да что там, жизнь. Жизнь новая тебя встречает. Душой за злое не держись. Сова на руку опустилась, и громко выдохнули все. Саму Инари видно милость. Уйдем с победой по росе. Снега растают, будет лето. И снежный дед найдет покой. В Сеймэе очень много света. Я рад, что справился с собой. Ну что, малыш, осталась малость. И все наладится в судьбе. Чтоб мама чаще улыбалась. Не тосковала по тебе. И нараспев Сеймэй читает. Звучат заветные слова. И перья с птицы облетают. Как светок осенью листва. Слабеют призрачные путы. Сове все хуже, но душа Сандзюра выдыхает будто. Как жизнь на воле хороша. Вот и свечение прекратилось. Ушли неверие и страх. Или это все во сне приснилось? Сеймэй с младенцем на руках. И Моэ принимает сына. И солнце вновь царит над мглой. И отступает царство стыни перед листвою молодой. Все дети к матерям вернутся. Бесстрашно к свету воспарят. Настало время улыбнуться. Не передать вам, как я рад. Прости, Сеймэй, я вечно трушу. Всего немного сплоховал. Все планы я тебе нарушил. Ты замечательно играл. Закончен бой, и враг повержен. С душой спокойной по домам. И мы вдвоем, пусть конным, пешим, всегда придем на помощь к вам. Спасибо всем, кто был причастен. Соединил дитя и мать. Стоять бок о бок с вами, счастье. Что на прощание мне сказать? Хвала всем вам, что уцелели. Что помогали, кто чем мог. Сражаясь, мы добились цели. И злу преподнесли урок. Вы все боролись стойко, дружно. Хвала и Наре, и Луне. А мы, пока лютует стужа, отыщем истину в вине.